Вишну, Махавишну, Хари, Свамананда, Майи, Сванамоха, Гавати, Вишну, Вишвасмай, Сванамоха, Гавати, Вишну, Вишвасмай, Сванамоха, Гавати, Вишну, Вишвасмай. Вишвасмай, Вишвасмай, Вишвасмай. Вишвасмай, Вишвасмай, Вишвасмай, Вишвасмай.